Я не стал тогда с ней спорить, но на самом деле все было не так-то просто. Моя мать вовсе не похожа на белую горлицу, которая закрывает глазки, стоит погладить ее по перышкам. Алексиса у нас по-прежнему привечали, но мне категорически запретили бывать в доме номер 20. Я слышал тогда новые, незнакомые мне слова в адрес Нуну. Похоже, они не отличались особой учтивостью. Аморальность, безнравственность, угроза. Все это казалось мне полным бредом. Что может мне грозить? Что у меня испортятся зубы из-за того, что он закармливает нас конфетами? Что я привыкну к девчоночьим нежностям, потому что он слишком часто нас целует? Или же стану хуже учиться в школе, потому что он без конца повторяет нам, что мы принцы, и что нам вообще никогда не придется работать? Ну, мама, ты же знаешь, что мы ему не верим. На самом деле все его предсказания никогда не сбываются. Вот он клялся, что мы выиграем бешеные деньги в лотерее на школьном празднике, а мы не выиграли вообще ничего. Мама в конце концов сдалась, но только потому, что я впервые повел себя твердо. 12 часов не ел и 9 дней с ней не разговаривал. А потом настал май 68-го, и это окончательно выбило ее из колеи. Раз уж мир катится в тартарары, бог с тобой, сынок, иди играй в свои шары. Я вернулся, но свои позиции мама сдавала неохотно, со всякими наставлениями, строгими предписаниями и бесконечными предостережениями по части жестов, моего тела, его рук и бог знает чего еще. Во всем этом я совершенно ничего не понимал. Сегодня я, конечно, смотрю на вещи иначе. Если бы у меня был ребенок, доверил бы я его столь экзотичной няне, как Нуну? Не знаю. Наверное, я бы тоже сомневался. Но вообще-то бояться нам было нечего. Во всяком случае, никаких неприятностей с нами не случилось. Чем там Нуну занимался по ночам, это другой вопрос. Но с нами он был сама стыдливость. Ангел во плоти. Ангел-хранитель, надушенный, сердце мое молчи, и не мешавший нам мирно играть в войну. А потом Нуну отошел на второй план. Это Анука, не он, беспокоила мою мать. Я теперь понимаю, почему. То, в какое смятение пришел недавно отец, говорит о многом. Я мог ходить к ним играть в шары, но со временем ее имя в нашем доме оказалось под запретом. Что там на самом деле произошло, я не знаю. Или напротив. Знаю слишком хорошо. Ни один мужчина не захотел бы с ней жить, но все готовы были уверить ее в обратном. Когда она была весела, когда земля не уходила у нее из-под ног, когда она распускала волосы и выходила на улицу босая, когда она вспоминала, что ее кожа все еще нежная и что она была ослепительна. И куда бы она ни шла, что бы ни говорила, все лица оборачивались к ней, и всем хотелось получить свою долю. Каждый хотел ухватить ее за руку, рискуя сделать ей больно, и даже нарочно делал ей больно, чтобы хоть на секунду умолкли ее браслеты. Хоть на одну секунду, чтобы только она улыбнулась или взглянула, или просто помолчала, сделала шаг в сторону, ну хоть что-то, все равно что, но только лично для тебя. Да уж, и сколько же ей, небось, лапши на уши навешивали. Ревновал ли я? Да. Нет. Со временем я научился различать обращенные к ней взгляды и перестал их бояться. Мне только надо было взрослеть поскорее, я старался как мог. День за днем. Я доверял ей. И потом, все, что я знал о ней, все, что она мне дала, все, что принадлежало мне, этого они не получат никогда. С ними она даже говорила другим голосом, и быстрее, чем обычно, и смеялась громче. А со мной? Нет, со мной она оставалась сама собой. Значит, любила она меня. Это сколько же мне было лет, когда я так думал? 9? 10? А почему я выбрал именно ее? Да потому что мамы, сестры, учительницы и вожатые в скаутских отрядах, потому что все прочие женщины приводили меня в отчаяние. Уродливые, глупые. И интересовало их только то, выучил ли я таблицу умножения и сменил ли майку. И чего тогда удивляться? Конечно, я думал только о том, как бы поскорее вырасти и избавиться от них. А вот Анук, то ли потому, что она сама не понимала, сколько ей лет, или же потому, что я один на всем белом свете слушал ее и понимал, когда она лжет, но с ней мы всегда были на равных, и она терпеть не могла, когда меня называли Шарли или Шарло. Говорила, что у меня красивое и нежное имя, которое очень мне идет. То и дело спрашивала мое мнение и часто со мной соглашалась. И откуда только у такого сопляка столько самоуверенности? Это тоже ее рук дело, черт побери. В тот раз я ночевал у них, и, отправляя нас в школу, она сунула нам в портфеле завтраки. На перемене, прихватив свои завтраки в фольге и мешочки с шарами, мы подошли к нашим. «Ура!» — пришел в восторг Алексис, разворачивая фольгу. «Говорящие вафли!» Присев на корточки, я вычерчивал уже дорожку на гравии. «Я держу тебя за кончик языка, и ты такой смешной!» — зачитал он громко, прежде чем запихнуть вафли в рот. Я вытирал руки о штанины. «А у тебя что?» «У меня?» Переспросил я, немного разочарованный тем, что у меня только одна вафля. «Да, у тебя». «Ничего». «Ничего не написано?» «Не, написано ничего». «О, неудачник». «Ладно, давай, кто начинает?» «Давай ты», — сказал я, поднимаясь с колен и засовывая свой завтрак в карман куртки. Мы стали играть, и сколько же я проиграл в тот день все свои кошачьи глаза. «Эй, ты чего, совсем играть разучился?» Я улыбался. Там, в пыли, и потом, сидя за партой, дотрагиваясь до кармана, и потом около моего шкафчика, и, наконец, в кровати, после того, как я 100 раз вскакивал и менял тайник, я продолжал улыбаться. До безумия. И 40 лет спустя Шарль не мог припомнить ни одного столь ошеломляющего признания в любви. Вафелька со временем раскрошилась, и он в конце концов ее выкинул. Вырос, уехал, вернулся. Она посмеялась. Он ей поверил. Сам постарел, растолстел, а она... Она умерла. Вот и все. «Ну-ну, баланда, это же просто вафля. Знаешь, как их сейчас называют в бакалейных лавках в стиле ретро? Забавные вафельки. И потом, ты же был еще ребенок. Смешно, правда?» «Смешно». «Да, но...» Не успел найти себе оправдание. Заснул.